Можно присесть. Сегодняшний недельный отрывок чтения Торы – это книга «Исход», глава 40, стихи с 34 до конца. Сегодня мы совместим Парашат Шавуа и проповедь, потому что наши оба проповедника, они по важным делам отсутствуют сегодня. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако. И слава Господня наполняла скинию, когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинью днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, все путешествие их. Амен». Недельный отрывок называется «Пкудей». Переводится это как «Итоги». И я думаю, что подведение итогов – это для каждого человека очень важное действие, потому что не обязательно нам как бы в конце жизни, да, эти итоги подводить. Мы знаем, что этот итог подведет Господь. Но для того, чтобы мы правильно видели, для того, чтобы мы правильно могли двигаться в Боге, действительно, чтобы нас вел вот этот столб облачный и столб огненный. Время от времени нам нужно просто как бы делать ревизию своей жизни верующей. Нам нужно делать кудей, итоги подводить. Посмотреть, пройден определенный какой-то этап жизненный. Что произошло вот за это время? Какие результаты есть? Если это результат положительный, хорошо. Если это результат отрицательный, это тоже хорошо, если ты понимаешь, что результат отрицательный. Я думаю, что любой результат – это результат. Плохо, когда вообще ничего нет. Знаете, многие из нас начали с отрицательных результатов. Я имею в виду, когда нас нашел Бог в этом мире. Да? И так же, как еврейский народ, мы тоже вышли из рабства. Еврейский народ вышел из-под рабства фараона, мы вышли из рабства греха. И после этого наступает момент, когда нужно построить мешкан, нужно построить скинию. Я хочу особое внимание акцентировать на том, что даже скиния имела основание. То есть она была построена на основаниях. Я потом зачитаю этот отрывок, с которого, в принципе, начинается недельная глава, вот это «Пкудей». Если человек строил свою жизнь так же, как строили мешкан, тогда есть надежда или есть основания полагать, что в этом мешкане будет обитать Господь. Дело в том, что Бог сравнивает человека с мешканом. Вот Священное Писание проводит такую параллель. Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 10 стиха. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Мессия. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Аминь. 16 стих говорит: «Разве вы не знаете, что вы и есть храм Божий?» Многие люди, я имею в виду людей мирских, то есть люди светские, понимаете, да? Они думают, что храм – это то место, где есть, допустим, там вот католический храм или православный храм, или еще какой-то другой, то есть здание вот построенное, и там внутри есть мозаика, росписи, красиво очень, это храм. В то время, может быть, кто-то мог думать, что речь идет о Иерусалимском храме, потому что на самом деле по Писанию только Иерусалимский храм считается храмом. Почему? Потому что он устроен так, как сказал Господь когда-то Моисею. И Моше построил переносной храм, который назывался Мишкан. Слово Мишкан, вы знаете, имеет тот же самый корень, что и Шхина. Шахен и Шехина. Шахен – это сосед. Шехина – это явное или видимое присутствие Бога. И оно описано в Писании как столб облачный днем и столб огненный ночью. То, что мы прочитали сейчас из свитка. И поэтому Мишкан имеет тот же самый корень на иврите. Это все однокорневые слова. Другими словами, Мишкан – это то место, где должен обитать Бог по соседству со своим народом. И Новый Завет показывает нам, что этим Мишканом сегодня должен стать ты и я, чтобы внутри нас обитало присутствие Божие. Вот это Шехина. Если у нас внутри будет присутствие Бога, мы будем совершенно иначе вести себя на этой земле. У нас будут другие мысли, отличающиеся от тех людей, внутри которых не живет Господь. Потому что Дух Божий, Он дышит где хочет. Ты не знаешь, как Он приходит, но Он в тебе есть. Почему время от времени нам необходимо подводить итоги пройденных участков вот жизненного пути в Господе? Потому что через это мы можем понять, мы можем увидеть, на каком этапе духовного развития мы находимся. Нехорошо, если человек, он не будет вырастать, понимаете? Вот, допустим, мужчине 40 лет, он плачет. А что ты плачешь? А мне мама памперс не поменяла. Привык вот он, лень ему в туалет ходить, понимаете? Очень часто верующие люди выглядят именно так. Взрослый дядька с бородой, он ждет, пока ему попу помоют и памперс поменяют, чтобы он сухой лежал. Я сейчас не имею в виду людей, которые больные. Я имею в виду людей здоровых, нормальных, которые должны стать взрослыми. И в духовном мире так это все и выглядит. Человек должен взрослеть, он должен вырастать. Помните, сколько примеров есть в обычной жизни, когда люди совершенно молодые. Да что там говорить, вот мы знакомы, я знаю человека, он пастором стал 18 лет. Почему? Потому что его папа был пастором. Папа умер, к сожалению, ушел в небо. Некому было, некому просто было эту церковь повести дальше. Вот эту общину. Это в Красноперекопске, на Украине. И 18 лет парень взял на себя эту ответственность. Я с ним встретился, когда ему было 23 года. Через 5 лет уже открыл он 16 общин. Причем в тех деревнях и селах, в которые его папа ездил на велосипеде, проповедовал. И ни один там не покаялся. А сын потом заходит и сразу раз-два, и община идет в другое село снова. Почему? Отец сеял. Понимаете? И сын вошел вот в этот удел. А есть люди, которые взрослые, но боятся. Вот боятся, не хотят брать на себя ответственность. Думают, а зачем мне это надо? Это в 2003 году я тогда был, вот в Красноперекопске. Он женат уже был, двое деток было. Детский дом он открыл. Все это мы ездили, вот смотрели тогда. Понимаете? Это хороший пример, я думаю, для многих людей. Иеремию, когда Господь призвал, помните, он говорит, да я молодой еще. Он говорит, не говори так. Я свои слова вложу в твои уста. Единственное, он проверил, правильно ли его понимает пророк, правильно ли видит он. Это тоже итоги, это подведение, понимаете, определенных каких-то вот линий, Я в своей жизни провожу линию. Это новый этап. И для того, чтобы туда пойти, я должен знать, что было до того. Мы все должны уметь анализировать свою жизнь. То, что с нами происходит. Без этого невозможно духовное развитие наше. Я думаю, это очень важная недельная глава. Итоги. Кудей. Если кто-то сегодня в шаббат, подведя итоги, увидит, что у него пара мелких монет, значит, нужно вложить их правильно теперь. Понимаете? Иешуа рассказывал притчу, он говорил, что хороший раб Божий – это тот, который вкладывает свои дары в оборот. Каждому человеку в то или иное время в его жизнь приходит Бог и стучится в его сердце. Бог хочет войти в его жизнь не для того, чтобы у человека забрать то, что ему нравится, знаете, то, что он любит делать. Обычно люди боятся потерять грехи. Ой, а как я теперь? Я ж теперь, если я верующий стану, я ж теперь буду должен, двоеточие. И все долги свои наперед он как бы расписывает, а сатан помогает ему все это продумать. Вы знаете, Бог приходит в нашу жизнь для того, чтобы сделать ее полноценной. Потому что дьявол обокрал каждого человека, который родился на этот свет. Обокрал. Даже тот, кто не чувствует, что его обокрали, он просто еще этого не определил. Ему кажется, что все на месте. Но так не бывает. Бог приходит для того, чтобы вернуть человеку. И дать еще больше. Что я имею в виду? Мы все родились на эту землю не просто так. На это была воля Бога. Понимаете? Я сейчас не буду вдаваться в медицинские подробности. Понимаете? Но если бы другая клетка оплодотворила клетку твоей мамы, это был бы уже не ты, а был бы кто-то другой. Понимаете, о чем я говорю? Каждая клетка несет информацию. Именно ты пришел на землю. На это была воля Творца. И теперь нужно понять, чего же хочет от тебя и от меня Бог на этой земле. Где Он хочет меня видеть? Знаете, люди боятся иногда оставить какие-то вещи, идеи, карьеру, дружков. Не назову этих людей друзьями. Если они друзья, они будут вместе с вами в Боге. А если дружки уйдут, своей дорогой пойдут, и обратиться к Нему всем сердцем, всей душой, всем своим разумением, и сказать: Господь, войди в мое сердце, стань полноценным хозяином, живи во мне, как ты живешь в мешкане, как ты живешь в других людях, я хочу, чтобы твой дух дышал во мне. Вы представляете себе, какой потенциал открывается тогда у человека? Потому что он меняет систему мышления нашего. А это самое главное. Именно от того, как мы думаем, как мы мыслим на этой земле, зависит наша судьба. Поэтому именно на эту область особые атаки сатаны. Чтобы ты думал по-другому, чтобы ты мыслил неправильно. Когда ты мыслишь, это уже твой путь, это уже твое направление. Осталось только сделать. Но там дело за малым уже сделать. Но когда приходит в нашу жизнь Бог, Он начинает менять эту систему мышления. Это похоже на то, как ломается лед во время весны. Грохот стоит, выстрелы слышны. Кто слышал, как лед стреляет? Трещина, когда идет, такой звук аж звенит. И это хорошо. Понимаете, если эти звуки ты слышишь, это уже хорошо. Бог хочет сорвать вот этот старый-старый лед твоего мышления, чтобы река твоя обновилась, чтобы в ней чистая вода была. Здесь Рабби Шауль говорит, что он, по данной ему от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой на нем строит. Я думаю, знаете, вот такое дерзновение есть у меня сказать, что я тоже закладываю основание, но строишь на нем ты. Понимаете? Учение, которое вы слушаете, это основание, то есть это фундамент, это не дом. Это чтобы дом не упал. Но тот фундамент, который закладывает проповедник, он тоже должен стоять на краеугольном камне, который лежит в основании вообще всего и является главным основанием для следующего основания. Главное основание в нашу жизнь закладывает Бог, и этим камнем является Сын Его, Иешуа Мессия, о котором сказано, что верующий в Него не постыдится. Дальше рабы Божьи, служителя, должны закладывать правильное основание веры в каждого отдельно взятого человека. Но после этого уже ты строишь на этом фундаменте. И если ты используешь правильный материал, устоит. Вы знаете, почему я уверен, что эта община, она будет стоять до пришествия Мессии? Даже если еще 2000 лет придется ждать. Хотя я думаю, что времени почти не осталось. Но апостолы тоже так думали. Я ожидаю каждый день Господа, не рассчитывая на свое понимание правильное, как я вот вижу эти признаки все. Написано, придет неожиданно, как ночью приходит вор. Это не значит, что Господь вор. Имеется внизу внезапное появление. Ну, когда ты не ожидаешь. Так вот, основание, которое вот мы закладываем здесь, и я вижу, вот как созидается община. Плавно, спокойно, медленно, кирпич к кирпичу. Вы обратили внимание, у нас прославление новое сегодня. А? Слава Богу. Вот брат Евгений с нами с октября месяца уже репетирует. Только сегодня вот он начал это служение. Я верю, что каждый камень живой, как написано в послании Петра, он должен занять свое место. В Израиле, вот здесь посмотрите, обратите внимание на вот эти изгороди, которые строят из неправильных камней. Форма неправильная у камней. Я даже фотографирую иногда. У меня есть с собой там, чтобы показать, если что, на этом. Может быть, даже там вы найдете в файле Мишкан. Посмотрите, пожалуйста. Может быть, есть, может, нет. Но вы знаете, о чем я говорю, да? Там есть камни побольше, камни поменьше. И вот когда человек находится в общине, он думает, ой, я такой маленький, ну что я буду рядом с вот этими большими камнями делать? Дело в том, что у тебя есть место в теле Мессии. И туда не влезет просто большой камень. Там ты нужен. И ты даешь этой стене крепость не меньше, чем большой камень. Ты на себя принимаешь ту же самую нагрузку. И форма твоего камня, она великолепна, она прекрасна. Ну, может быть, Господь наложит зубило там, пару граней снимет с тебя. Потерпи уже, ничего. Я хочу сказать, что мы все нужны Господу. У нас у всех есть призвание. И не надо думать, больше или меньше. В Доме Божьем много разных сосудов. Одни из серебра, из золота, а другие из глины, деревянные. Но одни находятся в почетном употреблении, а другие в низком. Для того, чтобы быть в почетном употреблении, не обязательно быть золотым сосудом. Однажды Рав Бен Закай, он был очень некрасивый. И есть такие люди. И вот дочка римского наместника, она его увидела и говорит, как может вот такая мудрость быть в таком сосуде? Ну, как бы, ну, что-то не то. Он ей говорит, слушай, а в чем твой папа хранит вино? Ну, она говорит, как в чем? В глиняных кувшинах. Но он говорит, ты пойди и скажи папе, чтоб перелил их в серебряные и золотые. Ну, она пошла, сказала папе. он перелил, и вино стало уксусом, оно скисло. Оно скисло, оно от окисления с металлом просто испортилось, его невозможно было пить. Это уже стал даже не уксус, а с привкусом стали. Понимаете? И тогда он сказал, вот видишь, если вино хранится в глиняных сосудах даже для царей, почему Господь не может наполнить своей мудростью такой сосуд, как я? Понимаете, важно не то, из чего ты, мы все глина, все. Хеймар на иврите. От слова хомер. Хомер, хеймар. То есть материал, просто материал. Мы все глина. Но то наполнение, которое дает нам Бог, оно определяет нашу сущность, нашу природу и сколько мы весим в Его глазах. Вы помните, когда было сказано Валтасару во время пира, да, вот эти слова, они были произнесены на арамейском или на парси, наверное, «Мене, мене, текелу, фарсин». И вы знаете, любой человек, в принципе, мог их прочитать, но объяснить, что это значит, мог только пророк Даниил. Он сказал, ты взвешен и найден очень легким. Представляете себе, вавилонский царь, который прет, пьет из золотых чашек, вилки, там, ложки у него, все из золота, тарелки. Он говорит, ты взвешен и найден очень легким. А мы с вами читали вот о лжеучителях в посланиях, написано, они легче пустоты. Поэтому важно, чтобы каждый из нас внутри себя, он был носителем истины и правды. Мы все несовершенные люди. Все. Именно поэтому мы и нуждаемся в Боге. Если кто-то думает, что для того, чтобы быть верующим, нужно быть суперправильным, это то, к чему мы стремимся. И не всегда хорошо получается. Я помню, когда-то мне тоже сказали, ну как ты можешь, ты же верующий. Ну я так, признаюсь вам, у меня характер такой, я много работаю над своим характером. Вот. Я очень легко возбуждаюсь, очень вспыльчивым могу быть. Вот. Но я никогда не помню обиды. Я легко прощаю людей. Но вот момент, когда ты, да, вспыхиваешь, он же приносит огорчение, особенно близким. И я тогда сказал, именно поэтому я и с Богом, а не по какой-то другой причине. Потому что если я буду без Него, вообще надежды нет. А так какие-то изменения происходят. Сестра Ира, происходят изменения у меня? Это для меня самая большая оценка, самая большая похвала. Это правда. Лучше всех знает меня сестра Ира. Она живет со мной. И поэтому, если она говорит, а она правду говорит, она не обманывает, да? Вот это значит, что да, действительно, а это меня еще больше стимулирует быть лучше, меняться. Там, помогать дома что-то, принимать участие в семейной жизни. Это то, чего женщины хотят. С внуками помочь там сегодня, еще что-то. А когда, допустим, мы едем вот куда-то, служим где-то, и вот как мы в России были сейчас, 2 недели назад вернулись, да, и люди там, ну я же выхожу, лекции читаю или там проповеди говорю с кафедры, да, и люди думают, о, там как бы, это не оценка для меня. Для меня оценка это мои домашние. Те, кто знают мою подноготную, понимаете? Это важно. Поэтому я не боюсь признаваться в том, что иногда что-то не получается. Но я же каяться могу, и я каюсь. Я молиться могу, я молюсь перед Богом. Обычно мы вместе это делаем. Мы вместе молимся, если есть какой-то инцидент. Знаете, вопрос не в том, чтобы не было инцидентов. Что, есть семья, которая нету трений? Поднимите руку. Знаете, в чем мудрость? Мудрость в том, как мы решаем проблему. А если их нет, это значит людям все равно, чем человек живет, что он там делает, до лампочки. Вообще не интересует. Тогда, конечно, какие могут быть там? У каждого своя жизнь. Знаете? Вот и нету прецедентов никаких. Но когда вместе, когда одно целое, жизнь, иногда температуру поднимает. Поэтому подведение итогов. В семье тоже надо подводить итоги. Чего достигли, к чему пришли. Это ободрит вас. Понимаете? Тут главное не сползать и не соскальзывать. А помнишь, ты мне яйцо не сварил на завтрак? А я ж тебя просила, мне на работу было рано идти. Вот на это не надо соскальзывать, на упреки. Попробуйте подвести итоги. Что вы достигли? То же самое каждый. Я понимаю, что по-разному жизнь у людей складывается, и кто-то без семьи сегодня. Подведите итоги своей жизни духовной. Почему? В чем причина? Почему не достигнута та или иная цель? И Дух Святой, если Он в вас живет, Он поможет вам это понять. Я верю. Книга Исход, 38 глава. Откройте, пожалуйста. Это начало недельного отрывка, который мы с вами рассматриваем. 38 глава, с 27 по 31 стих. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий из 100 талантов, по таланту на подножие. А из 1775 шекелей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенное в дар, было 70 талантов и 2400 шекелей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Аминь. Обратите внимание, вся скиния, каждый столб стоял на подножии, он стоял на фундаменте. Подножие отлито было из серебра. А теперь представьте себе, пустыня, и для каждого столба 35 килограммов чистого серебра, плата такая, плита. Может быть, она была какой-то такой формы, но это была плата. Можно было бы, наверное, и из меди сделать. Но Господь делает, да, из серебра. Почему? Мы с вами читали сейчас послание Коринф. Строит ли кто из драгоценных камней, серебра, золота, сена, соломы? Понимаете, если вы строите свою веру и хотите, знаете, взять на хапок быстро, вам нужна солома. Доски. Чтобы строить быстро, нужны легкие материалы. Понятно? Можно не только шалаш построить, можно дворец отгрохать за неделю из досок и соломы. Но когда Господь придет с зажигалкой, чтобы проверить это все, и подпалит, останется только основание. И здесь написано, спасется как бы из огня такой человек. Это при условии, что он на основании правильном строил из соломы. А если он строил рядом с основанием, да еще и из соломы. Вы представляете себе ситуацию? Почему я акцент ставлю на основании? Это как минимум обеспечивает нам спасение. Награды – это уже то, что идет надстройка над основанием. И знаете, для того, чтобы строить из золотых кирпичей блоков или драгоценных камней, нужно затратить время на их обработку или отлить хотя бы, если это будет унифицированный материал. Вот. То есть сегодня строят из унифицированного материала, стандартного размера, блоки, плиты, камни и так далее. Тогда медленнее пойдет строительство. Но зато, вот сколько бы вы ни построили, в течение своей жизни ни один кирпичик не сгорит. Понимаете, мудрость какая? Очень многие хотят сразу показать, какое большое есть служение. То. Мы все бежим марафон. Мы не бежим 60 метров дистанцию. Мы бежим марафон. Причем каждый, кто закончил, получит венец. не только первый. Там еще последние станут первыми в этом марафоне. Поэтому скиния вся стояла на основании. Давайте подумаем, если свой мешкан Бог утверждает на основании, а нам Он говорит, что мы являемся Его мешканом, нужно ли нам это основание, как вы считаете, как мешкану в пустыне? Из чего оно тогда должно быть? Из серебра. Из хорошего материала, который не окисляется. Он может потемнеет, пленка покроется оксидной. Но внутри как был серебро, так и будет. Не ржавеет. Бог хочет, чтобы наша с вами жизнь, она была успешной. Успех Бог меряет не зелеными печатными бумажками определенного размера. Ясно? Ни серьгами, ни кольцами и ни золотыми унитазами. Успех меряет Бог тем, насколько ты исполнил Его волю в своей жизни. И если ты исполнил Его волю на этой земле, ты умираешь насыщенный днями. У тебя нет ощущения, что ты что-то не доделал. А у многих людей это ощущение есть. Посмотрите на кончину жизни апостолов. Уходили легко, зная, что идут в лучшее. Так или нет? Мы в прошлый шаббат с вами говорили о воскресении. Верующий не может не верить в воскресение из мертвых. Если он думает, ну там будет, не будет, главное тут на земле офис, чтобы был красивый, там здание хорошее для общины, ну и там дом у себя, еще там что-то. Этот человек достигает земные блага. Мудрецы говорят, никто и не вспомнит про то, что у них там было. С собой в могилу не возьмешь. А вот добрые дела, они впереди тебя идут туда, куда ты идешь. И эти добрые дела и являются тем, что ты успел построить, живя на этой земле. Но я еще раз подчеркну эту мысль. Мы не способны быть для других людей благословением, если внутри нас не изменится природа, если не поменяется образ мышления. Образ мышления – это когда ты готов отдать, когда ты готов к жертве. Понимаете? Если вы один или два или 10 раз переживете эту благодать, вы потом еще раз захотите ее пережить. Знаете, почему мы вот знаем, что блажение давать, нежели брать? Почему? Потому что всем и все дает Бог. Богу никто ничего не может дать. Вы согласны с этим? Он дает жизнь, Он дает воздух, кислород, продлевает жизнь, отнимает. Он все дает. Это свойство Творца давать. Когда мы делаем то же самое, мы даем. Мы переживаем внутри себя Бога. Те же чувства. Когда мы даем, мы поступаем как Он. В этом мире только. И наш внутренний человек реагирует на это очень положительно. У нас возникают положительные эмоции. Мы чувствуем себя возвышенно. Мы чувствуем себя более стабильными, более большими. Понимаете, о чем я говорю? Вот почему блажение давать, нежели брать. Но весь этот мир ориентировал на то, чтобы брать и не просто брать, а с мясом отрывать. И поэтому они все время голодные, не насытятся никак. Хапают, хапают, хапают. Люди настолько богатые, что не могут это потратить, даже если захотят, потратить не могут эти деньги. Это просто кормят свое эго, больше ничего. Не все такие, но есть же вообще вот жадность или страсть к деньгам. Сребролюбие, это даже не жадность, это сребролюбие. Не обязательно у богатого. Он может быть всю жизнь бедный или нищий и тоже болеть этим недугом. К Когда ты стоишь на основании, как мешкан, как скиния, тогда Господь ушохен бетухеха. Он находится внутри тебя, живет. И тогда, когда Он пошел, и ты идешь за Ним. Понимаете? Не за нами Бог должен идти, или бежать, или догонять нас. Если ты пойдешь впереди, а Он пойдет вообще в другую сторону, понимаете? Мы должны идти за Ним. Он как бы открывает перед нами эту дорогу. Если мы научимся жить вот в этом присутствии, ходить в этом понимании, наша жизнь будет полноценной. Мы будем удовлетворенными. Мы будем людьми, наполненными мудростью. И это не будет мудрость житейская, хотя эта мудрость будет покрывать и житейские запросы, однозначно. Но исходить она будет свыше, от Бога, с небес. То есть источник мудрости будет Бог, а не опыт жизни на этой земле. Вот в чем секрет. Более того, эта мудрость, она всегда будет вступать в противоречие с мудростью этого века. Потому что правила жизни другие. Я не стесняюсь говорить, что я верующий в Бога человек. Для того, чтобы быть верующим, нужно иметь стержень внутри. Нужно иметь силу. Даже самые сильные склоняют свои колени. Кто перед смертью у могилы родного человека, кто перед женщиной, прося руки и сердца, кто как, а кто-то перед чемоданом с деньгами или с там побрякушками, кто-то перед мечом, перед властью, перед силой склоняет свои колени. Верующий склоняет свои колени перед Создателем, только перед одним. Поэтому он не может уже стоять на коленях ни перед кем другим. Вспомните Мордыхая. Скоро Пурим, вот, да, опять, наверное, будем говорить об этом. Он не склонялся перед Аманом. Евреи кланяются только Богу. И он захотел сломить его. Был момент, когда Мордыхай просто лежал и 3 дня орал. Посыпал себя пеплом, ну, землей. Пост, одетый в рваные тряпки такие. Вот перед Богом, да, перед человеком нет. И это не гордость. Это первая заповедь. Господу Богу одному поклоняйся. И Ему одному служи. Поэтому для того, чтобы ты имел твердое основание, нам нужно наставление. От Луки откройте 1 главу. 4 стих. Это Лука пишет Феофилу, да, это вступление, вы все это знаете хорошо. Но обратите внимание на 4 стих. Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Очень интересный стих. Почему? Оказывается, Феофила наставили в правильном учении. Но Лука хотел, чтобы у этого учения было основание, чтобы оно не было безосновательным. Понимаете? И поэтому он ему рассказывает с самого начала все события, начиная от того, как пришел по пророчеству в этот мир Божий Сын. И здесь он описывает, и как Захария из чреды Авиевой служил, и как зачала Елизавета его жена, а потом уже, когда она встретила Мирьям, которая от Святого Духа зачала тоже. В этот момент в ее чреве первый раз зашевелился плод, который потом, родившись, был Иоанном Крестителем, Иохананом от Биль. Так вот, он пишет, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты наставлен. Нас иногда наставляют или наставляли в каком-то учении. Оно может быть и хорошее, и правильное. Но под ним должно быть основание. Вот на чем я ставлю акцент. И 6 глава книга Луки, 46 до конца я прочту. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Аминь». Люди часто задаются вопросом, почему я 10 лет верующий, я 12 лет верующий, и у меня происходит кораблекрушение веры. Почему все разрушается? Здесь ответ. Не было основания у тебя. Ты не копал, ты не углубился. Ты все строил на хапок. Ты использовал сено и солому. И когда пошла вода, все это смыло в одно мгновение. Понимаете, ничего в этом мире нету просто так. Нету. И то, что у нас сегодня есть, вот наша судьба, и та точка, которую мы достигли в своей судьбе сейчас, сегодня, это все результат того, что ты делал в своей жизни раньше. И если тебя не устраивает точка, в которой ты находишься, или то положение, в котором ты оказываешься сегодня, это значит, тебе нужно отмотать назад и начать копать, и углубиться, и строить. И тогда человек говорит, о, слушай, ну нудник ты, у меня тут уже все построено, ты что мне сейчас все, развалять тут хочешь? Хочу развалять. Ты копал и углубился опять. Если человек зашел в тупик, тупик. Знаете, где выход из тупика? Правильно, Виктор, там, где ты вошел в него. Вы слышите меня? Послушайте внимательно. Выход из тупика там, где и вход. Тебе надо вернуться назад, чтобы выйти из него. Если ты 10 лет шел по лабиринту и попал в тупик, тебе нужно снова идти назад, и дай Бог, чтобы это не заняло 10 лет. Иначе ты через 10 лет окажешься только в нулевой точке, при условии, что сегодня ты развернулся и начал искать выход отсюда. И многие люди не хотят этого делать, и они продолжают не просто там строить, знаете, а лепить уже, мастырить. Другого слова тут не подберешь. Свою веру. Как, хоть как-то, ну так вот. Со свалки тащат все подряд, там подпирают. Халабуда это уже, а не дом. Не бойтесь это сделать, если кто-то, подведя итог, нашел в себе вот эти вещи. Писание говорит, ты должен был углубиться. Должен был копать. И обратите внимание, кому Господь говорит, что вы зовете меня? Господи, Господи. Он говорит, я тут при чем? Я – это камень, на котором тебе надо было строить. А ты строил где-то сбоку. Что ты теперь зовешь, Господи, Господи? И он говорит, вот я кого уподоблю. Приходящий ко мне, первое, прийти надо. Но этого недостаточно. Второе, слушать нужно слова Божьи. И этого недостаточно. Исполнять нужно. Почему? Потому что, когда мы исполняем, это становится уже нашим материалом. Мы его как бы исполнением берем и строим у себя уже. Наше исполнение заповеди, исполнение Божьего Слова, это и есть закрепление материала. Знаете, вот, я вам скажу, люди иногда удивляются, говорят, как ты все помнишь? Мне легко помнить. Библию, вот Слово Божье. Я ее переживаю, я все время практикую. Как я ее забыть могу? Она у меня на сердце написана. Я не здесь держу информацию, поймите. В сердце. Когда она в сердце, она все время рядом, под рукой. Ты ее точно знаешь, безошибочно причем. Хотите помнить Библию в голове? Исполняйте на деле. То, что тут написано, и ты точно будешь знать. И будешь легко объяснять тогда эту Библию. Потому что ты это делаешь. Тебе не трудно. Смотрите, как легко все. Для этого не надо учиться в семинарии 15 лет. В семинарии надо учиться, знаете кому? Тем, у кого есть дар учителя. Человек, который ориентирован на четко определенные служения. Очень узкие причем. тогда да, нужно получить образование просто для того, чтобы правильно развивался в тебе дар. Ты должен изучать специальные науки, как правильно толковать Писание, по каким правилам, каким принципам и так далее. Как вести себя за кафедрой. Это все отдельные предметы, которые есть. Это хорошо. Но простому верующему человеку, да любому, если он не выступает в роли учителя, если он эту книгу будет практиковать, он ее будет знать от бытия до откровения на зубок и объяснить тебе любое место. Потому что он это переживает, он это делает, он так поступает. Вот весь секрет. Никакой мистики. Люби Бога и люби ближнего. Все. Вся Тора. Возлюбленные братья и сестры, я искренне желаю всем быть на основании Иешуа Мессии и в своем основании, на этом уже основании, иметь правильное библейское учение для того, чтобы вы действительно имели какой-то плод, результат, чтобы когда Бог подведет итоги и взвесит вас, вы оказались действительно тяжелыми. И мне вместе с вами, чтобы уча вас не оказаться меньше или легче. Я тоже очень этого хочу, молюсь об этом и желаю этого. Поэтому мы все с вами в одной лодке, мы все в одинаковых условиях. С меня только спрос будет больше, потому что больше ответственности. Ну и не служить нельзя, потому что не можешь ты оказаться рабом, который закопал монету. Вложить ее надо. Вот так вот. Так что выхода у нас нет. Пускай Господь благословит каждого из нас, чтобы мы имели основания как мешкан и как верующие люди. Аминь. Помолимся. Баруха та Адунай, Элогейну мелех хаулям. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.